Глава 22. База ВВУ. Уже к полуночи всеми правдами и неправдами с применением фамилии Романа Марине удалось выбить им отдельную однокомнатную квартиру в старом трехэтажном здании. И хотя оно простояло явно больше столетия, было обшарпанным и покосившимся, но имело одно неоспоримое преимущество – собственная работающая котельная на дровах. Так что в небольшой квартирке было тепло и сухо. Рассчитанная когда-то на проживание командирского состава, она имела все необходимые удобства, включая душ и туалет. На кухоньке размером меньше 4 квадратов стояла газовая плита с подсоединенным к ней баллоном. В общем, почти цивилизация. С мебелью все оказалось не так радужно. Старая заржавевшая пружинная кровать с давно требующим замены матрасом и такой же старый диван предполагали, что жить тут будут максимум двое. Однако не растерявшаяся Марина заявила, что она будет спать на кровати с Максимом. Не пожелавшая отставать от нее Маша решительно сказала, что тоже. Под таким напором парню ничего не оставалось, как согласиться, так что Кате достался диван. А с самого утра к ним заявился комендант и по совместительству ректор высшего военного училища Татьяна. Обрадовавшийся было парень быстро остыл под ее строгим и холодным взглядом. «Адъютант, останьтесь на входе. Никого не впускать, пока я не закончу», обратилась комендант к сопровождавшему ее военному. «Есть!» — козырнул тот и скрылся за дверью. Татьяна, дождавшись, пока все сядут, внимательно рассмотрела каждого в их теплой компании. «Слушайте внимательно, повторять я не буду». Она четко выговаривала каждое слово, будто чеканя их на стали. «Вы даже не представляете, каких усилий мне стоило навести здесь порядок. И нарушать его, даже из-за подопечных лучшего друга, я не буду. А значит, вы либо в течение 3 дней выселяетесь отсюда, либо сдаете экзамены в мое училище. А учитывая, что двоим из вас нет и 10, сдать вы будете не в состоянии. Разве что вы двое», — указала она на Марину и Катю. «Но тогда ребятам придется переселиться в детский корпус. Благо, у нас и такой есть. Это не обсуждается и не изменится. Сдаете экзамены, живете тут. Не сдаете, выселяетесь». «Я хочу сдать экзамены», — сказал Максим, глядя ей прямо в глаза. «Дайте мне только учебники, и я все сдам». «Я тоже», — заявила Маша, пытаясь не отстать от парня. «Учебники у нас в дефиците. Компьютеры и кристаллы не работают, а бумажные остались только за начало века», — отрезала Татьяна. «Хотите учебники? Рядом с электростанцией есть старая библиотека. Прошлая вылазка туда нам стоила 6 человек, так что для вас я туда никого не пошлю». Она еще раз осмотрела Машу и Максима. «И если вы все же хотите жить здесь, придумайте, что сделать с вашими руками. При виде таких когтей не пристрелить вас очень тяжело», — уже на выходе она обернулась. «И сдайте оружие и припасы в арсенал. Это обязательное условие. А химеру куда-нибудь с глаз уберите». Как только комендант вышла, Марина озадаченно взглянула на подопечных. От такого взгляда Максиму стало не по себе, и он тоже взглянул на свои руки, потом свел их вместе. Зрелище было, конечно, то еще. Если правая рука у него еще была абсолютно нормальная, то вот левая стала рукой монстра. Серая кожа, длинные фиолетово-черные когти, чешуя на пальцах. «Да, макияжем такое не закроешь», — проговорила Катя. «Но можно же что-то придумать. Я сначала тоже пугалась, а сейчас ничего». «Ты только забываешь, что там нас было 10 и выхода не было», — задумалась Марина. «А тут больше 400 человек живут на территории. Если ночью мы еще без проблем прошли, то сейчас достаточно выглянуть в окно, чтобы понять, что у нас шансов пробраться незамеченными нет никаких. Вы можете как-нибудь, ну не знаю, втянуть ваши когти, как кошки втягивают?» «Не знаю», — задумчиво проговорил Максим. «По-моему, это так не работает. Они же треугольные и на весь палец». «К счастью, они не очень длинные», — заметила Катя. «Что, если раздобыть перчатки? Размеры на два побольше. В конце концов, зима на дворе, так что вопросов это вызвать не должно». «А в помещении они тоже будут в перчатках ходить?» «Нет, вряд ли это хорошая идея, хотя на первое время сойдет». «Ожоги», — неожиданно сказала Маша. «Когда я в прошлом году обожгла руку маслом со сковороды, мне пришлось полгода в повязках ходить, чтобы волдыри зажили без шрамов». «Гениально и просто», — восхитилась Марина. «Мы же только из пожарища, и одежда в копоти почти у всех». «Может сработать», — кивнула Катя. «Обязательно сработает». «Тогда я за медицинским чемоданчиком, а вы здесь пока подождите». Быстро одевшись, Марина выскочила из комнаты. Максим, наконец окончательно проснувшись, подошел к окну. Шел мелкий снежок, мороз рисовал узоры на стекле, покрыв его тонким, едва видимым рисунком. По территории училища группами бродили студенты по широкой дуге, обходя оставленный ими бронемобиль, на котором сверху лежала, царственно развалившись, химера. Зрелище было, конечно, интересное, если бы не несколько солдат, стоявших вокруг машины с оружием. К счастью, в Мурку они не целились. Наверное, им кто-то объяснил, что делать этого категорически не следует, иначе уже была бы кровавая бойня. Максим видел, как Марина подбежала к машине и, открыв заднюю дверь, забралась внутрь. Сунувшийся было за ней солдатик был встречен химерой и тут же ретировался. Вскоре девушка появилась снаружи с большим рюкзаком за плечами. Попробовавший схватить ее за руку солдат тут же по этой руке получил, а после нескольких громких слов, брошенных Мариной, которые парню разобрать не удалось, и вовсе вытянулся по струнке. Уйдя от машины быстрым шагом, девушка вскоре уже появилась в квартире. Закрыв дверь на засов, она начала выкладывать из рюкзака продукты и снаряжение. Пистолет, короткоствольный автомат, разгрузочные жилеты и кобуру, консервы и запаянные ИРПБ. Вышло немало. «Все, что смогла, принесла. Остальное придется сдать», — с сожалением посмотрела она на припасы. «Хотя нас тут, конечно, должны и кормить, и амуницию распределять, но, боюсь, это относится только к учащимся, только после экзаменов. Как вы с этим справитесь, я не представляю. Вот список того, что нужно сдать». Она положила на стол бумажный лист, исписанный мелким убористым почерком. Среди предметов ожидаемо была математика, русский, физика. Список вопросов оказался более чем широким, и абсолютное большинство надписей вообще никакого смысла не имело. «Из учебников никак», — мрачно заметил Максим. «Я хоть и был на индивидуальном обучении, но мне до высшего еще 8 лет учиться, а Маше все 9. 9 лет за 3 дня не осилить». «Да, за полгода только по этим предметам выжимку можно было бы сделать. Но столько времени бесплатно нас кормить никто не станет. Полгода, 180 дней», — Максим грустно вздохнул. Ни он, ни кто другой в комнате, увы, не мог похвастать умением замедлять время. «Вот только зачем его замедлять, если можно ускорить?» Внезапная мысль буквально осветила его лицо. «Ерм, во сколько раз можно ускорить течение времени в виртуальности?» «Этот вопрос выходит за рамки моей специализации. Однако в данный момент скорость вашего подсознания и, как следствие, виртуальности составляет 1 к 100. «За одну реальную секунду 100 виртуальных», — отрапортовал змей. Максим вскочил с диванчика. «Я знаю, что надо делать. Мы справимся». «Кажется, ты двинулся», — аккуратно предположила Катя. «Мы ведь уже выяснили, что это нереально. Или ты придумал, как обхитрить преподавателя?» «И да, и нет», — улыбался парень. «Но мне нужны инфокристаллы по этим предметам». «И что ты будешь с ними делать?» — удивленно спросила Катя. «Компьютеров же работающих нет». «А мне они и не нужны», — честно признался Максим. «Главное — найти такие кристаллы целыми». «О, тут-то как раз проблем не будет. Штука распространенная. Для всех учеников нужны были. Так что в библиотеке они будут валяться просто ящиками», — уверенно сказала Марина. «Осталось только выяснить, где она, эта библиотека. Дойти, найти и живыми вернуться обратно. Ничего сложного, учитывая, что в прошлый раз там погибло минимум 6. «Я, пожалуй, тут останусь», — скромно потупилась Катя. «Нормально стрелять я за этот месяц так и не научилась, и вас будут только тормозить». «И поступать не будешь?» — строго спросила Марина. «Нет, но место я себе найду, не волнуйтесь. Я училась на ветеринара, так что на их ферме пригожусь, и даже очень», — она помолчала. «Если вы не против, я эти 3 дня с вами поживу». «Нет, не против», — просто сказала Марина. «Надеюсь, тебе этого времени хватит, чтобы обустроиться и найти себе место. Собираемся. Раньше выйдем, раньше вернемся». Не став медлить и возиться с бинтами, они собрали снаряжение. Маше, как самой маленькой и действующей на передовой, достался каркасный тонкий бронежилет из керамики. Достаточно надежный, чтобы выдержать автоматную пулю в упор, и достаточно легкий, чтобы в нем можно было прыгать. Еще девочка, памятуя о предыдущем опыте, надела бронемаску. Максим взял свой уже многократно проверенный пистолет и полностью забил все магазины патронами. Получилось 7 магазинов или 140 выстрелов. Чтобы не ошибиться, он взял с собой еще и коробку патронов. Бронежилет ему достался самый обычный, кевларовый, с титановыми пластинами. Маска, к сожалению, осталась только одна, шлемов не было вовсе. Марина собиралась последней, по остаточному принципу. Она тяжко вздохнула, надевая на себя тяжелый штурмовой бронежилет. Взяла автомат и 10 магазинов к нему. Походив пару минут по квартире, с сожалением вынула из бронежилета заднюю пластину, затем расстегнула передний карман, но передумала. Накинув поверх куртки, которые иначе сильно сковывали бы движение, они зашли к снабженцу, чтобы получить гранаты или шлемы. Но он, увидев их снаряжение, только завистливо покачал головой. «У меня для большинства даже старого карабина нет, не то что разгрузочного жилета или брони. А вы вон какие красивые щеголяете. Да и давать людям, явно идущим на самоубийство, снаряжение — это преступная халатность. Так что единственное, чем могу помочь, — это лыжи. Их у нас в достатке. Ну и карту нарисую, как помню». «И на том спасибо», — улыбнулась Марина. А Максим подумал, что теперь он начинает различать виды ее улыбки. Грустные, страстные, злобные и даже ненавидящие. «Постойте», — сказал завскладом, когда они уже уходили. «Там на ребятах, которые погибли, куча снаряжения была. Принесите мне хотя бы автоматы и магазины, и я у вас буду в неоплатном долгу». Замолвлю словечко перед экзаменационной комиссией. «Договорились. Если найдем, принесем», — кивнула Марина и взяла по паре лыж, не забыв и себя. У выхода с базы Максим позвал Мурку, и та с видимым удовольствием слезла с машины. Солдаты мгновенно разбежались в стороны, чтобы не попадаться ей по пути, и парень демонстративно погладил химеру и почесал за ухом. Как только они миновали последний сторожевой пост, Мурка покинула отряд, устремившись в лес. «Проголодалась», — заметила Марина. «Только что она есть будет рядом с городом. Вряд ли тут животных много наберется». «Она найдет», — мрачно ответил Максим, вспоминая вчерашнего волка. «Катя говорила, что она всеядна. Надеюсь только, что на людей это не распространяется». «Как вернется, проверим», — пожала плечами девушка. «А сейчас давайте поторопимся, а то холодно, и вернуться хотелось бы до темноты». Они ускорились. Благо, с нормальными лыжами и хорошими палками это было легко. Те будто сами несли их вперед. Максиму надоела мигающая надпись обновленных квестов, и он открыл список. Задач существенно прибавилось. Главным квестом по-прежнему значился «выжить», что было неудивительно. Но к нему появилось несколько дополнений. «Холодная зима», «Без царя в голове», «Свой мир». Никаких объяснений, как обычно, не нашлось, хотя названия были говорящими сами по себе. Вторичных квестов тоже прибавилось. «Сообразить на троих», «Я только почитать», «Первый экзамен», «Старатель», «Свой среди своих». Некоторые из них даже имели краткие подсказки. Например, «Старатель» прямо предлагал принести завскладом 5 автоматов. Кроме того, Максим с удивлением обнаружил длинный список проваленных квестов и достижений, которые теперь были заблокированы. Особенно обидно было, что он о них даже не подозревал. Среди них значились «Сын бандитов», «Кукловод», «Жертва педофила» и «Горячие сестренки». Чтобы не расстраиваться еще больше, он не стал читать дальше и закрыл список. Карта, нарисованная снабженцем, была не очень подробной, зато точной настолько, насколько это возможно для карты, нарисованной от руки. Максим с удивлением заметил, что мини-карта пополняется 2 областями. Одна включала то, что видит он и Маша, а вторая, судя по расположению, то, что доступно Химере. Пропахав на лыжах около километра, они вошли в город, и на компасе сразу появилось несколько маленьких красных точек. Максим посмотрел в том направлении, куда они указывали, но, по всей видимости, враги были в здании. Оглядевшись, чтобы понять, почему он их видит, Максим заметил Химеру, облизывающую окровавленную морду. «Уже кого-то сожрало», — тихим голосом сообщил он спутницам. «Говорил же, что не пропадет». «Ага», — кивнула, оглянувшись, Марина. «А чего шепотом? Заметил кого-то?» «Да, вон в том здании впереди Мурка чует зараженных», — показал рукой парень. «А как ты это понял?» Девушка даже остановилась от удивления. «Я тоже их вижу. Они на 2-м и 3-м этажах, но почти не двигаются», — сказала Маша, глядя на здание. «Наверное, их заперли дома, и они теперь там сидят». «Очень сомневаюсь, что двери их удержат», — заметила Марина. «Помните, как залихватски они в прошлый раз кромсали броневик? А что с бронежилетами сделали?» «Да, бронежилеты у нас скорее для уверенности в себе», — сказал парень. «Хотя Романа такой спас». «Тоже верно». Марина скинула с плеча автомат и осмотрела окна через оптику. «Нет, никого не вижу». «Ладно, пойдемте дальше. Но если что-то заметите, сразу говорите». Максим закрыл глаза, погружаясь в сферу света. Рядом с ним находились 2 его спутника и 2 искорки, одна из которых еле тлела. Позади, на достаточно большом расстоянии, не было ни огонька. А вот дальше, перед ними практически все унизывали маленькие светлые точки. «Как было бы хорошо совмещать мини-карту с тем, что я вижу в сфере света», — подумал он. «Боюсь, в данный момент, при отсутствии царя, вы можете только расширять свое восприятие и прокачивать меня как вооружение», — спокойно заметил змей. «Карта подключенных к всемирной сети, как и тактическая мини-карта, были уже внедрены на момент отключения развивающего модуля. «Жалко, было бы удобно», — расстроенно подумал парень, а потом до него дошло. «Стоп, ты сказал, карта подключений к сети? То есть сфера света — это что, карта Wi-Fi-ев? Называйте ее как угодно, но это карта подключенных к всемирной сети. А я могу что-нибудь из нее скачать? Информацию, например, учебники?» «Боюсь, что нет. Вы не подключены к самой сети. Имеете только доступ к просмотру», — констатировал Ермунганд. «Когда у вас был активен царь, вы также могли подключаться к другим пользователям при нахождении на близком расстоянии». «А вот сейчас вообще грустно было», — заметил Максим. «Как мне его вернуть, если он застрял в раздавленной капсуле?» «Не могу знать», — ответил змей и отключился. Ради эксперимента Максим попробовал закрыть один глаз, но так выйти в сферу света не получилось. Они медленно шли по окраинам большого поселка, и из-за первого ряда зданий был отлично виден идущий пар. От дыма его отличал белый свет и то, как он клубился, создавая на морозе облака. «Что это такое?» — спросила Маша, показывая на поднимающееся мутное марево. «ТЭС, теплоэнергостанция. Именно ее пытались отбить месяц назад военные», — посмотрев в направлении, указанном девочкой, сказала Марина. «И, судя по всему, неудачно. Так что нам бы по-хорошему туда не соваться, но здание библиотеки от ТЭС всего в паре строений. Идем очень тихо и внимательно смотрим по сторонам». Они прошли первый ряд домов, оказались на широкой улице и осмотрелись. Картина замерзшего города была потрясающей и пугающей одновременно. Снег запорошил машины, гаражи и заборы, и теперь город, казалось, укрыт белым одеялом. Но в этой потрясающей картине, победившей стихии, было несколько несоответствий, главным из которых, безусловно, выступала ТЭС. В нескольких примыкающих к ней домах горел свет, а асфальт растаял в тех местах, где под ним проходили трубы теплотрассы. Закрыв глаза и посмотрев вперед, Максим ужаснулся. Эти здания были практически забиты огнями, сверху донизу. «Кажется, у нас очень большие проблемы. Я даже не в состоянии посчитать, сколько их тут. Явно больше сотни. Может, даже больше тысячи. Они в этих зданиях буквально на головах друг у друга сидят». Максим еще раз огляделся, то открывая, то закрывая глаза. «Больше их только на ТЭС». «К счастью, нам сегодня туда и не надо», — заявила Марина. «А мы идем вон туда», — она показала на одиноко стоящее трехэтажное здание, в котором, впрочем, тоже горел свет. «Там их много?» Максим закрыл глаза и, погрузившись в сферу света, старательно посчитал все искорки, которые заметил в здании. Их было больше 20, но не они насторожили парня, а крупная светящаяся сфера на первом этаже. «Кажется, там контролер, прямо у входа», — вынырнув, сказал он. «Еще 15 тварей на первом этаже, 12 на втором и 2-3 на третьем». «Контролер — это плохо. Я бы даже сказала, очень плохо. В прошлый раз нам удалось его убить лишь чудом», — Марина осматривала здание снаружи. Максим, проследив за ее взглядом, понял, что на всех окнах были поставлены решетки. «Жаль, через окно не забраться без шума. Получается, что только через парадные двери или вход для сотрудников, если он вообще существует». «Есть еще вариант», — Максим показал на угол здания. «Что там? Я не вижу», — призналась девушка, сощурившись. «Лестница пожарная. Ведет на крышу», — ответила вместо парня Маша. «Мурка по ней, конечно, не заберется, а вот мы спокойно». «Жаль, Химера — полезный союзник при рукопашной. Впрочем, решим на месте. Погнали!» Они шли предельно аккуратно, чтобы ненароком не привлечь внимания. Но Максим все равно постоянно чувствовал на себе пристальный, внимательный взгляд. Парень не мог отделаться от него, так же, как и не мог найти его источник. И только подойдя к зданию библиотеки достаточно близко, понял, что взгляд идет не из этого мира, а из виртуальности, из сферы света. Так же, как он следил за искрами, кто-то внимательно следил за ним самим. Закрыв глаза, парень сразу понял, что взгляд идет от большой светящейся сферы в библиотеке. К счастью, она, в отличие от остальных точек, была неподвижна. «Маша, ты тоже чувствуешь на себе этот взгляд?» — спросил он у девочки. «Какой этот? Я много их чувствую, твой в том числе». Маша неуверенно пожала плечами. «Хотя не могу сказать, что они меня напрягают». Теперь, когда они вошли во двор библиотеки, Максим не мог отделаться от ощущения, что это ловушка. Компас был украшен тремя десятками красных точек разного размера, что, очевидно, должно было означать дальность. «Ладно, последний шанс», — шепотом сказала Марина, замерев у стены здания. «У нас три пути. Через центральный вход с химерой, через крышу, но одни, или просто разворачиваемся и домой». «И домой не вариант», — сухо сказал Максим. «Они нас расселят и кормить будут по остаточному принципу. С Муркой расставаться тоже особого желания нет. Но больше всего не хочется попадаться вон той твари, сидящей сразу за входом и смотрящей на меня уже минут 10». «Хочешь сказать, что она нас видит через стены?» — удивилась Марина. «Инфракрасное зрение у нее, что ли?» «Думаю, нас она не видит, только меня. Может, еще Машу. Ты для нее невидима, как мне кажется. Хотя я даже через стены различаю тепло от зомби. Так что, может, и тебя она видит так же. Мы же с Мороза в помещение идем». «Ну, если так», — Марина задумалась, — «тогда, в принципе, никакого фактора неожиданности у нас нет. А значит, распылять силы нельзя, и надо идти напрямую. Желательно сразу на самого сильного противника, чтобы не тратить силы и боеприпасы на мелочевку». «Хорошо. Главное, чтобы это не было именно тем решением, которого от нас ждут». Максим еще раз взглянул на этаж, закрыв глаза. Затем дослал и взял на изготовку пистолет. «Тогда пошли. Я готов».